машине, на работе, в гостях или дома, настрой Эрмитаж. Пусть будет тихий джаз фоном, эти нам, самим богом посланы нам, айда, по реке, по волнам. В машине, на работе, в гостях или дома, настрой Эрмитаж. Пусть будет тихий джаз фоном, эти нам, самим богом посланы нам, айда, по реке, по волнам. Айда, вместе с ветром по аллеям, два билета на Питер FM. Goodbye, Ленин, потом по веткам метрополитена, 50 лет туда-сюда. С юбилеем смелее крутим ручки, вертим антенны, впускаем в свои дома певицы и джазменов. Легенды блюза, фанка, соло, самбо, плиз. Поменьше рекламы бы нам бы с кухни на Кубу, недельки на две, тратить песо, купаться, спать в гамаке, играть в прятки между коралловых рифов в Карибы. Скорей бы клады пиратов найти бы, романтики, дети Индиго ждут закат, пиано соло Нина Симон. Из-за такта летим в темноту экспрессом, вагон-ресторан скользит по рельсам знакомых песен, мотивы в эфир из архива. Так красиво, спроси меня, где найдешь без проблем. Санкт-Петербург, 91 FM. В машине, на работе, в гостях или дома, настрой Эрмитаж. Пусть будет тихий джаз фоном, эти нам, самим богом посланы нам, айда, по реке, по волнам. В машине, на работе, в гостях или дома, настрой Эрмитаж. Пусть будет тихий джаз фоном, эти нам, самим богом посланы нам, айда, по реке, по волнам. Как обычно, выхожу из дома, личное время переходит в рабочее. С тихим стоном открываю дверь машины, медленно, но верно выезжаю из моей любимой сонной лощины. Наконец просыпаюсь, шарю по FM-диапазону, пытаюсь найти, что с моим сердцем в унисон. Станции миллионов в Петрограде, есть одна волна, где я найду, что мне надо. Там Go down, Moses. Вечный Луи, там босанова раскидала мелодии струи. Бенсон или Майлз Дэвис, Гетц или Манка. Может, Cool in the Gang играет теплый фанк. Радио Эрмитаж. Гармония звука прибоя меня окутала, атмосфера покоя и по мокрому городу, возвращаясь домой, я знаю, на что мой приемник настроен. В машине, на работе, в гостях или дома, настрой Эрмитаж. Пусть будет тихий джаз фоном, эти нам, самим богом посланы нам, айда, по реке, по волнам. В машине, на работе, в гостях или дома, настрой Эрмитаж. Пусть будет тихий джаз фоном, эти нам, самим богом посланы нам, айда, по реке, по волнам.